Деревенская ярмарка. Никогда. Никогда больше не вози меня на ярмарки. Даже если буду умолять, рыдать и выть. Обещаешь? Ладно, процедил муж с плохо скрываемой яростью, выруливая в хвост очереди из машин, покидающих автостоянку при ярмарке. Именно по моему настоянию мы нарушили непреложное правило — в праздник из дома ни ногой. Накануне меня одолел давно подавляемый стадный инстинкт, и я вперилась в газету «Лестер Меркьюри» в поисках пригодных для посещения местных развлечений. «Ага!» — вскричала я и начала втолковывать мужу, что мы просто обязаны посетить настоящую старинную деревню с тротуарами из неструганных досок, огородом и ярмаркой на главной деревенской площади. Всю неделю до этого я пребывала в непонятном настроении, терзалась сомнениями и неуверенностью, по утрам топталась перед открытым шкафом, не в силах остановить выбор ни на одной из шмоток. Словом, вы поняли. Не иначе, как пытаюсь угомонить буйно помешанную, муж и согласился покинуть в праздник дом. Погода стояла чудная. После обеда мы и крикнули «пока» дочери. В приступе подростковой хандры та засела в своей комнате, скрываясь от солнца. Влились в поток отдыхающих и радостно покатили под Арчеров на радио 4. Мы еще слушали очередной эпизод. Семейная драма включала в себя инцест, убийство и безумие. А на придорожных столбах уже замелькали первые картонные щиты с флюоресцентной надписью «Ярмарка ремесел», начертанной допотопными завитушками. Тут бы нам развернуться на бреющем и домой без оглядки. Реклама ярмарки, подобной архаикой, — это полный отстой. Ничем не лучше вывески «трактир» над забегаловкой или причудливой вязи бабушкины сласти на облупившейся кондитерской тележке. Такую тележку я видела на прошлой неделе в центральном торговом пассаже нашего города. Для полного абсурда на продавца нацепили, что под руку попало. Халат мясника, полосатый передник сапожника и пастушью соломенную шляпу. Хохма, да и только, тем более, как вспомнишь, что конфеты теперь делают машины в безлюдных, насквозь продуваемых кондиционерами цехах. Нет, мой терпеливый читатель, мы не повернули назад. Словно лемминги, чуя свой рог, но не в силах остановиться, мы неслись к пропасти. На подступах к ферме я в нетерпении тасовала кредитные карты и пересчитывала наличные. Чуть из машины не выпрыгнула, пока мы тыркались то на одну стоянку, то на другую. Так и не сумев нигде приткнуться, муж съехал на гужевую дорогу, поставил машину в канаву, и мы слились, наконец, с толпой шальных отдыхающих. Газета обещала отдых в уютных чайных, и мое воображение рисовало румяных официанток, подающих горячие домашние лепешки. В чайных были очередищи, в хвост одной из которых пристроился мой галантный муж, оставив меня ждать снаружи, на санцепёке. Первые полчаса я радовалась жизни, потом заволновалась. Куда подевался муж? Провалился в черную дыру? Впал с голодухи в бешенство и разнес всю чайную вдребезги? Наконец он возник на пороге с подносом, где тоскливо приютились две лепешки. С первого взгляда я поняла, что это недоразумение только что проделало путь из морозилки в микроволновку и далее к кассе. Никаких румяных официанток, одна единственная нескладная девица, по которой плачет кресло дантиста. С прилипшим к небу полусырым тестом мы отправились в лавки ремесленников. Оказывается, чтобы скрутить из гаек и болтов человечков и усадить их на мотоциклы из таких же гаек и болтов, надо 7 лет учиться. Надо же, а я и не знала. Ни топорная бижутерия из полированной гальки, ни словно линялые одеяла машинной вязки меня тоже не прельстили. Что касается псевдостаринных декоративных тарелок с мерлином, то они походили на затвердевшее кошачье дерьмо. Я так спешила вон из этого магазина, что едва не расколотила сотню-другую хрустальных шаров. В гончарной лавке керамику предлагали грубую, унылую, грязно-болотного цвета. На стол такую не поставишь, зато может пригодиться, чтобы ее осколками вскрыть вены, когда ползешь домой бампер в бампер в автомобильной толчее выходного дня.